значит, думал я, можно глядеть из самого себя, как из самолета. И вообще не важно, откуда глядишь. Важно, что при этом видишь. С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем. Поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево. И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба, можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой темной заснеженной аллее, вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел его. Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним также медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем. Но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость. Поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных Солженицынов. В душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей, старательно подражать самому похабному из ее членов. Но поняв, что мира и свободы на земле не достичь, духом я устремился ввысь. И всего, чего требовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью. Потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле. Передо мною была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе. Но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня. Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно. На нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше. Войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом. Его звали Митек. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митек сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну. Глава вторая. Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть. И больше того, уж тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего, А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, на самом деле семя этого будущего, падающую в почву в тот самый момент, который потом издали кажется прилетавшим из будущего эхом.